Глава 43. Мара стояла, как оглушенная, забыв на мгновение, где находится. Владелец этого здания? Серьезно? Она никогда не интересовалась размером бизнеса своего будущего фиктивного мужа. Понимала, конечно, что он намного богаче ее родителей, это было ясно из их брачного контракта, но чтобы обладать огромным деловым зданием в центре столицы. «И ты молчал?» — взвилась Мара, придя в себя. «Как ты мог скрыть такое?» Вопросы оказались повисшими в воздухе, потому что двери кабины открылись, в лифт зашли люди, и весь оставшийся путь вниз Маре оставалось лишь возмущенно пыхтеть. Они молча вышли из холла здания и также без единого слова друг другу уселись в «Лексус». Больше Мара не будет переживать, что охранники станут гонять Кайрена за неправильную парковку. Девушка даже нервно хмыкнула, представив себе какого-нибудь усердного новичка, который решит прогнать хозяина делового центра. Перед мысленным взором возникла белая выдра. Она тоже ничего не знала, а Матвеев точно был в курсе и наслаждался факапом бывшей жены. Мара на секунду представила, что сейчас творилось в их офисе, но быстро одернула свое воображение. Есть более важные вещи. «Ты мне соврал!» По телу стал медленно разливаться яд разочарования. «Обманул! Почему?» Противный голосок внутри уже нашептывал. «Думаешь, только в этом он тебе наврал? Да во всем! Он подлец и манипулятор! Или ты решила, что ему понравилось, и он к тебе со всей душой? Да нет у него никакой души! Такие красивые мужики любят только себя! Сама все знаешь!» «Я не врал!» Не глядя на Мару, ответил Кайрен, вряд ли подозревая, какие страсти бушуют у нее внутри. «Я не знал и не знаю никакого Матвеева!» «Когда тебя решили опрокинуть с этой вакансией только потому, что ты девочка, я позвонил Доброву. Кому он там дальше давал указания, меня не касается». Мара открыла было рот, чтобы возразить, но, подумав, закрыла его. И все же обида требовала выхода. Нет бы вести себя как взрослый, рассудительный человек с толикой здравого цинизма и поблагодарить Сайто за вмешательство в ее судьбу. Но до принятия и мудрой благодарности она пока не доросла. Теперь все будут считать в агентстве, что я по блату там работаю, и будут правы. А я горло чуть не сорвала, все пыталась доказать. Да они меня почти что в любовнице Матвееву не записали. Руки, до этого уверенно лежавшие на руле, чуть вздрогнули. «Почему не рассказала? Он к тебе приставал?» Мара даже покраснела от удовольствия, услышав напряжение в его голосе. «Так ему, гаду, не только ей страдать!» «Нет, но все в компании считают...» «Не обращай внимания, а если будут сплетни, только скажи». «Все у него просто. У Мары в душе Везувий извергался, а этот...» «А почему не сказал, что это здание тебе принадлежит? Это же ты олигарх, что ли?» «Нет, конечно, не олигарх. Это наш семейный бизнес, и принадлежит он не только мне. Пока. Я хотел тебе все объяснить, но ты сказала, что тебе и так достаточно проблем. Я не стал настаивать». Что-то кольнуло в ответе японского бога, но Мара уже неслась дальше. «Не знаю, как я вообще согласилась выйти за тебя замуж. Безумие полное». «Вот взять сейчас, остановить машину и ни в какой ЗАГС не ехать. Отмотать все назад и...» Мара буквально задохнулась от одной мысли, что больше никогда не увидит японского бога, не услышит его спокойный голос, не посмотрит в его удивительные синие глаза, не коснется его, не ощутит его объятий. «Мы приехали». Вырвал ее Кайрен из болезненных ощущений. «Успели». Выйдя из машины, Мара увидела обычный районный ЗАГС с припаркованными рядом лимузинами. Невесты в традиционных пышных белых платьях, женихи в черных костюмах, мамы и папы с шампанским, подружки с высокими прическами и на таких же высоких каблуках. На секунду Маре стало грустно, что день, который должен был стать самым счастливым и важным для нее праздником, превратился в какой-то фарс. Она даже родителям не позвонила, что выходит замуж. «Стой!» — она застыла в паре шагов от входа. «Ничего не получится. У меня паспорт не с собой». Красивое лицо японского бога даже не дрогнуло. «Я заехал домой и взял в твоей комнате. Извини, что пришлось покопаться». «Вот же сволочь! А кольца?» Кайрен молча вынул из кармана коробочку, которую мечтает увидеть в руках любимого каждая девушка. «Все есть, не переживай. Размер тоже твой. Мара, идем, это не больно». «Ты так говоришь, будто каждый день женишься». Пробубнила Мара, пытаясь скрыть охвативший ее мандраж. «Ты точно не был раньше женат?» «Точно нет». «А детей внебрачных у тебя нет?» «Нет». Они так и стояли у самого входа. К их разговору уже начали прислушиваться. Мара даже заметила пару сочувствующих взглядов, брошенных на Кайрена, и еще пару заинтересованных. «Кольцо будешь носить, не снимая!» Не зная почему, вдруг выпалила Мара. Задрав вверх голову и дрожа всем телом, она храбро зашла в ЗАГС.